вместе с отрывистыми басами становится изображением ровного, стремительного скольжения саней. Внезапной сменой характера музыки ознаменовано появление второго образа. Примечание. Новый раздел, контрастный предыдущему, в то же время музыкально связан с ним. Фигура аккомпанемента из первого раздела, замедляясь, здесь становится нижним голосом. Мысли героя прикованы к одной картине, к одному видению. «Забудусь, загляжусь». В неоднократно повторяющихся коротких попевках и грусть, и теплота ласкового обращения. Движение застывает, в басу остановка на педали, но органный пункт не тоника, а доминанта, и поэтому устойчивости нет, это видение, а не реальность. А далее снова бег саней. Глубокой сердечностью и сыновней теплотой чувства трогает романс к няне. Следуя за словами, музыка то выражает в напевном речитативе мысли поэта, обращенные к подруге его суровых дней. Здесь вспоминается «роняет лес». То переходит к песне, сопровождаемой ровным жужжанием аккомпанемента. Движение спиц или веретена. Когда в стихах возникает портрет голубки дряхлой. «Ты под окном своей светлицы горюешь, будто на часах». А в момент кульминации, смысловой, но не динамической, так как она звучит тихо, тоска, предчувствия, заботы теснят твою сейчас на грудь. Композитор говорит о переживаниях няни такими же речитативными интонациями, какие в начале романса передавали раздумья поэта. И тогда, без слов, раскрывается вся глубина душевной близости и взаимной преданности этих героев. Некоторые образные мотивы второго и третьего романсов объединяет и по-новому трактует четвертый «Зимний вечер». Опять звучит песня в духе бытового романса, рассказывающая о зимнем мраке, опять обрисован согретой лаской облик няни. Но контрасты стали значительно острее. Немерный шум ветра, а зловещие завывания бури слышны в крайних разделах пьесы, в рокоте басов, захватывающих самый низкий регистр. С другой стороны, в среднем разделе музыка звучит спокойно, мягко, убаюкивающе. Как далекое светлое воспоминание детства всплывает прозрачный песенный напев. «Спой мне песню, как синица тихо за морем жила». Примечание. Этот краткий эпизод, выдержанный в народно-песенном духе, введен в романс много позднее, в конце 50-х годов, при подготовке новой редакции. И тем ярче оттеняется драматизм основного настроения, трагичность всей ситуации, поэт в ссылке. И когда заключительная фраза романса «сердцу будет веселей» произносится медленно, тихо, в полголоса, возвращая нас к интонациям среднего раздела, к воспоминаниям о детстве, «за водой поутру шла». За нею следуют зыбкие, тающие в воздухе звуки фортепианного заключения. И становится очевидным, забвение поэту приносят лишь думы о прошлом, тогда как его настоящее мрачно и как будто безысходно. Но в следующем романсе «Предчувствие» уже брежет проблеск надежды. Пусть герою снова грозят беды, пусть вера в будущее еще робкая и призрачная, но ее поддерживают теперь и непреклонность, и терпение гордой юности, и любовь. Сначала нанизываются чередой минорные интонации, словно прикованные к одному и тому же звуку «соль диез», передающие душевное утомление и оцепенение. Однако вслед за ними в том же ритме вспархивают восходящие мажорные фразы, несущие облегчение, просветление. На этих фразах строится и заключительная кульминация романса «И твое воспоминание», где музыка утверждает душевную силу и стойкость героя. В его мрачный мир проник луч света. И вот, наконец, засияло ослепительно яркое солнце. С первого же такта заключительного романса, подъезжая под Ижоры, появляется сверкающий до-мажор, устанавливается легкое стремительное движение, мчится тройка. Взмывает вверх ликующий фанфарный возглас певца. С ним соревнуются в перекличке фанфара фортепианной партии. Почтовый рожок или мелодия взметнулась вверх вслед за взглядом путника, что взглянул на небеса. Так входит в музыку цикла дух молодости, увлечения, юмора, дерзкого вызова условностям, приобретающего временами даже оттенок озорства. Первая вокальная интонация неожиданным образом близка началу Марсельезы, на что обратила внимание критика 30-х годов. После слов «Хоть вампиром именован я в губернии Тверской», В партии фортепиано пробегает целотонная гамма, заставляющая вспоминать о Глинкинском Черноморе. В среднем же разделе, упиваясь неприятно, возникают мимолетные, но меткие зарисовки, одновременно и жанрово-бытовые, и психологические. Сначала, когда говорится о хмеле светской суеты, музыка на миг приобретает нарочитый характер салонного романса, а далее на протяжении нескольких тактов композитор успевает набросать музыкальный портрет героини, обрисовать ее движение и речь, осторожный разговор, свойственное ей сочетание внешней скромности и внутренней хитрецы, лукавые форшлаги посреди спокойного, размеренного движения. Потом короткий миг дразнящей нерешительности. «Если ж нет...» И снова врывается нетерпеливо возбужденное движение тройки, летящей навстречу новым радостям, новой любви. Пушкинский цикл Свиридова сразу завоевал слушателей, но им восхищались, еще не имея возможности оценить его место в творческом развитии композитора. Теперь же можно взглянуть на это произведение в исторической перспективе, и становится ясным, что здесь, в этих скромных вокальных пьесах, заключены многие ростки зрелого творчества Свиридова. Прежде всего, характерна значительность и оригинальность замысла. Уже здесь предстает перед нами поэт-мыслитель, поэт-гражданин, который станет впоследствии излюбленным героем Свиридова. В отличие от большинства своих предшественников, молодой композитор взял главным образом не любовную лирику Пушкина, многократно использованную в музыке, а такие стихи, которые не нашли воплощения в русской музыкальной классике. «Роняет лес» — начало стихотворения 19 октября. «Предчувствие», «Няне», «Подъезжая под Ижоры». Первые два из названных особенно интересны и важны тем, что передают переживания Пушкина, вызванные политическими преследованиями, которые он испытал в середине 1820-х годов, ссылкой в село Михайловское, угрозами новых репрессий после 1825 года. Но и другие романсы в соседстве с этими двумя приобретают особый смысл. Все стихотворения, вошедшие в цикл, написаны примерно в одно время, с 1825 года по 1829 год, и таким образом он отражает настроение и переживания Пушкина в важнейший период жизни, непосредственно до и после восстания декабристов. Примечателен также эмоциональный строй музыки. Непосредственность, прочувствованность, душевная теплота соединяются со строгостью и цельностью чувств, с мужественностью, которая отличает героя цикла так же, как она будет впоследствии отличать других свиридовских героев. В пушкинском цикле Свиридов впервые поставил перед собой задачу воссоздать в музыке облик и внутренний мир далекой эпохи и сразу встал на верный путь жанровой характеристичности. Отсюда близость его романсов то к вокальным элегиям, то к бытовым романсам или народным песням пушкинской эпохи. В его творчество влилась струя интонаций, оставшихся еще с того времени на слуху миллионов, как живые интонации быта, которые частично вошли и в современную песенность. Это позволило не только сохранить историческую достоверность образов, но и сделать Пушкина еще ближе огромной массе сегодняшних слушателей. Несмотря на то, что Свиридов сознательно отталкивается кое-где от старинных бытовых жанров, его музыка вполне современна по звучанию. Это не музейная стилизация, а живое высказывание, очень искреннее и по-юношески прямодушное. В нем не ощущается никакой предвзятости. Композитор не отягощен ни желанием решить определенную формальную задачу, ни установкой на продолжение чьей-либо стилистической линии. Его музыка выражает самое непосредственное восприятие стихов Пушкина. Творческая неопытность лишь помогла здесь Свиридову. И поэтому, слушая цикл, можно определить, какие традиции вдохновляли автора, но трудно сказать, за кем именно он следовал. В такой степени музыка окрашена его индивидуальностью. Достаточно вспомнить хотя бы «Подъезжая под Ижоры». Вот романс, который поистине открыл новую страницу в советской музыкальной пушкиниане, где еще до этого в ней представал такой образ поэта. Молодого и дерзкого, живущего полной жизнью, без оглядки отдающегося ее радостям, щедрого на увлечения, быть может и недолгие, но всегда непосредственные и пылкие. Индивидуален во многом и музыкальный язык цикла. Уже здесь на каждом шагу встречаешь типично свиридовские черты. Диатонику русского народного склада, натуральную ладовость, квартовые созвучия, септаккорды побочных ступеней и так далее. И все это нередко в своеобразном преломлении. Типична и скупость, порою оголенность фортепианной фактуры. Правда, немало идет здесь от общих стилевых устремлений Щербачевско-Рязановской школы. В этом смысле показательна известная близость цикла Свиридова и первых вокальных опытов Ивана Дзержинского и Соловьева-Седова. Кое-что, по-видимому, нащупывалось молодым автором импровизационно, так что простота изложения — это пока что в большей мере результат стихийного тяготения к ней, чем сознательного самоограничения. Но в целом на музыке лежит неповторимая печать свежести, первозданности. Цикл Свиридова — необособленное явление в советском вокальном творчестве 30-х годов. В этот период, особенно перед столетием со дня смерти Пушкина, пушкинская поэзия впервые широко вошла в советскую музыку. Появились пушкинские циклы Шапорина, Анатолия Александрова, Шабалина, Мариана Коваля и других композиторов. У некоторых авторов, например, Коваля, традиционный круг образов пушкинианы расширился, как и у Свиридова, в результате обращения к гражданской лирике поэта. Но и в этих условиях романсы Свиридова заметно выделились из общей массы, привлекли своим особым обаянием. Не по-юношески серьезные, эти произведения 19-летнего композитора вместе с тем по-молодому прямодушны и чисты. Это обеспечило внешним первоцветом свиридовской лирики долголетие, которого не обрели некоторые работы гораздо более опытных авторов. И теперь, спустя несколько десятилетий, уже не может быть сомнения, что пушкинский цикл Свиридова прочно вошел в советскую вокальную классику. Позднее к шести романсам на слова Пушкина примкнул седьмой «Ворон к ворону летит». Известнейшие, много раз привлекавшие внимание композиторов пушкинские стихи нашли здесь свежее, своеобразное прочтение. «Не ворона и не хозяйку молодую» характеризует музыка этого романса, а богатыря, что лежит убитый в чистом поле под ракитой. Вот откуда появились неторопливо раскачивающиеся кварты и секунды в вокальной мелодии, напоминающие русский народный сказ. Тяжелые ходы басов, мощные октавные удвоения, плотные аккорды и терпкие, суровые гармонические обороты фортепианной партии. Вот почему эта музыка неожиданно близка к Бородину. Шотландская баллада в пушкинском переводе прочитана Свиридовым как русская былина. Иной оказалась судьба следующего крупного вокального сочинения Свиридова, цикла на слова Лермонтова, куда вошли семь романсов. «Парус», «Они любили друг друга», «Соседка», «Как небеса твой взор блистает», «Горные вершины», «Она поет» и «Выхожу один я на дорогу». От пушкинского новый цикл отделен тремя годами. За это время Свиридов, закончив техникум и пройдя два курса консерватории, лучше узнал музыкальную литературу, стал гораздо опытнее, приобрел большую композиторскую технику. Все это сказалось в лермонтовском цикле. По сделанности и умелости, по разнообразию приемов, по сложности композиции, гармонии, фактуры он, несомненно, выше пушкинского. Это обстоятельство благоприятно повлияло на его оценку в профессиональных музыкальных кругах. Если пушкинские романсы, быстро завоевав аудиторию, тем не менее остались почти незамеченными критикой, то лермонтовские были поддержаны ею. Однако непосредственности в новом цикле значительно меньше, поэтому меньше в нем и своеобразия. И несмотря на техническую слаженность, он скорее, чем пушкинский, может быть назван ученической работой. Относительно большей самостоятельностью среди лермонтовских романсов выделяются «Парус», «Горные вершины», «Они любили друг друга» и особенно «Соседка». Не совсем обычно трактован, например, лермонтовский «Парус». В музыке Свиридова мелькает изображение игры волн и свиста ветра. Однажды, как яростный всплеск волны, возникает на мгновение страстный порыв к борьбе, а он, мятежный, просит бури. Но господствует иное — образ бескрайней и безлюдной морской глади, трагическое ощущение одиночества героя и скованности его сил. В «Горных вершинах» музыка передает величие ночного пейзажа, полного свежей мглой. Она тиха, но торжественна, а потому отдых, о котором говорится в конце стихотворения, воспринимается как погружение в могучий покой вечной природы. Оригинален также романс «Они любили друг друга», повествующий о чувстве глубоком и сильном, но скрываемом и оттого остро мучительном. Почти весь он идет на пианиссимо. Выразительная, говорящая мелодия, сопровождаемая терпкими гармониями, сразу обращает на себя внимание фригийским оборотом. В основную тональность си минор временами внедряются гармонии до минора. Все это придает музыкальному языку некоторое своеобразие. Примечание. Образуется фригийский пониженный лад, по определению Должанского, встречающийся в ряде сочинений Шостаковича. Ярче и непосредственнее других романс «Соседка», завоевавший в свое время популярность на концертной эстраде. В нем Свиридов вернулся к стихии русского бытового романса, затронутой им еще в пушкинском цикле. На сей раз прямым подсказом было лермонтовское стихотворение, близкое той же стихии по теме и поэтическому языку. В песенно-романсовом духе выдержан, в частности, рельефный музыкальный портрет соседки. Он примечателен не только мелодической яркостью, но и тем, что песенность здесь характеристична. Интонации и ритм бытового городского романса-вальса, несколько цыганского пошиба, способствуют раскрытию индивидуальности героини, ее плутовства и страстности. Композитор пошел здесь вперед также в использовании песенного жанра и формы. В небольшом романсе встречаются и речитатив, и бытовая песня, и эпизоды в духе ариозо или баллады. Куплет стал теперь сложнее, богаче. Он заключает в себе не один, как обычно, а несколько разных мелодических образов. Причем третье проведение, в соответствии с драматическим смыслом текста, сильно отличается по музыке от первого. К сожалению, остальные романсы лермонтовского цикла много слабее. Впоследствии Свиридов исключил из цикла два номера «Она поет» и «Выхожу один я на дорогу». Сильно переделан романс «Как небеса твой взор блистает». Устранены пестрота и дробность вокальной линии, гармонии, фактуры. Некоторые речитативные разделы заменены распевными. Усилена роль картинно-живописного начала в сопровождении.